То, что происходило с ними, и то, что происходило на сцене, было очень странно. Удивительно, зачем королева старается изображать служанку. Совершенно неприлично, что королева и брат короля ведут себя словно комедианты и паяцы. Но постепенно смущение их прошло, и спектакль начал им нравиться. Конечно, было нелегко следить за изящным диалогом пьесы, но они понимали, что авторы относятся к народу благожелательнее, чем к аристократии, и высмеивает дурацкие чудачества, которыми развлекается скучающее привилегированное сословие. Дерзость горничной Нанины и камердинера Лафлера нравилась им. Они и сами так дерзили, а то, что дерзости эти произносились устами переодетой королевы и переодетого принца, сообщало шутке особый вкус. Но они не решались выражать свое удовольствие. Смех их звучал робко и сразу же умолкал. Кто знает, а вдруг господа перестанут смеяться и ни с того ни с сего начнут гневаться. Водрель подошел к рампе и запел. Да, он решился спеть эту рискованную песню. Глубоким звучным голосом пел он матросскую песню, которую все хорошо знали, и которая теперь, когда война с Англией вот-вот должна была разразиться, приобрела острый политический смысл. Он пел об английском фрегате, который 31 августа, подплывая к Бреславлю, был обнаружен французским кораблем. Французский капитан спрашивает своего лейтенанта: «Лейтенант, чувствуете ли вы в себе силы взять судно на абордаж?» И гордый, смелый лейтенант отвечает: «Так точно, капитан». И они подплывают к вражескому кораблю и, пустив в ход пики, пушки и крюки, показывают врагу, где раки зимуют. А теперь... Смело и дерзко пропел заключительную строфу Водрейль, старший сокольничий короля, интендант королевы. «А теперь выпьем-ка глоток за капитана, и еще один за лейтенанта, и еще за всех влюбленных, и еще один за короля Франции. И плевать нам на короля Англии, объявившего нам войну». Гости, сидевшие в ложах, были ошеломлены. Война с Англией еще не началась. И удивительно, что Водрейль использовал эту старую, грубоватую народную песню. Но солдаты, народ, кесестек, уже не могли сдержаться. Они захлопали в ладоши и стали кричать: «Браво! Браво! Повторись!» Водрейль взглянул на ложу, где сидел король. Он был рад, что решился пропеть эту песню. До последнего мгновения он был не уверен в своей отваге. Теперь он дерзко и весело смотрел на окружающих. Вот какую смелую, озорную, великолепную шутку сыграл он с этим нерешительным 16-м Людовиком. И какая хорошая была мысль созвать сюда народ. Слух об этой шутке уже сегодня ночью облетит Париж, и в конечном счете это он, Франсуа Водрейль, объявит войну Англии. Как только дерзкий Водрейль запел матросскую песню, хорошее настроение Луи улетучилось. Песня всегда была дурацкой, даже когда она появилась во время последней войны. Во-первых, французы, к сожалению, взяли слишком мало английских кораблей, и у них не было решительно никаких оснований ликовать и провозглашать тосты. А во-вторых, песня свидетельствовала о полнейшей неосведомленности автора, который полагал, что английские корабли плывут в Бреславль. Теперь же она казалась не только глупой, но и чрезвычайно вызывающей. Просто непозволительно, что Водрейль посмел горланить здесь эту песню. Недовольный Луис, горбившись, ерзал в своем глубоком кресле. А когда народ стал ликовать и потребовал повторить, Луи совсем опечалился. «Дурни несчастные, они хотят войны. Сидят сейчас живехоньки». А он видит уже, как ими набивают трюмы кораблей, как они тонут в море, мрут и сливают в лесах мятежной страны, в таких местах, которые на карте-то не указаны. А тут еще Водрейль насмешливо улыбнулся и посмотрел ему прямо в лицо своими наглыми глазами. Луизе хотелось крикнуть: «Довольно, занавес, я запрещаю продолжать спектакль!» Но в то же мгновение он сказал себе, что если сделать это по столь ерундовому поводу, непременно возникнет скандал. «Нет, нет», — решил он, — «я не буду относиться к этой глупой песне как к политическому событию. Мы среди своих, в своей семье. Я слушаю просто мелодию и не желаю, чтобы кто бы то ни был решил, будто за ней что-то кроется. Раз корабль не может плыть в Бреславль, значит и захватить его нельзя.